Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 8. Достижение Всевышнего. Арджуна увача, ким тат брахма ким аджатмам, ким карма пурушоттама, адибхутам ча ким проктам, адидайвам ким учьяте, адияджам катам котра, дехесмит мадхусудана. Прайана кале чаратам, гейо си ниататма вихи, Шри Бхагавану вача, Акшарам брахма парамам, Шобхаво дхатма мучьяте, Бхутам бхават бхавакаро, Висаргах карма сангидаха. Текст первый. Арджуна спросил: «О мой Господь, о Высшая Личность, что такое Брахман, что такое сущность, что такое кармическая деятельность, что представляет собой это материальное проявление, кто такие полубоги? Пожалуйста, объясни мне все это». Комментарий. В этой главе Господь Кришна отвечает на вопросы Арджуны, начиная с вопроса о Брахмане. Господь также говорит о карме, деятельности ради ее плодов, о преданном служении, о принципах йоги, а также о преданном служении в чистой форме. В Шримад-Бхагаватам объясняется, что высшая абсолютная истина познается как Брахман, Параматма и Бхагаван. Кроме того, живое существо, индивидуальная душа, также называется Брахманом. Арджуна спрашивает о значении слова «атма», которое относится к телу, душе и уму. В соответствии с ведическим словарем, слово «атма» обозначает ум, душу, тело, а также чувства. Арджуна обращается ко Всевышнему Господу, называя его Пурушоттамой, то есть Высшей Личностью. Это означает, что он задает эти вопросы не просто своему другу, но Верховной Личности, понимая, что он высший авторитет, способный дать на эти вопросы верные ответы. Текст второй. О Мадхусудана! Кто такой владыка жертвоприношений, и как он пребывает в этом теле, и как человек, занятый преданным служением, может познать тебя во время смерти. Комментарий. Слова «владыка всех жертвоприношений» может относиться к Индре или к Вишну. Вишну – глава основных полубогов, в том числе Брахмы и Шивы, а Индра – главный среди полубогов, наделенных исполнительной властью. Как Индре, так и Вишну поклоняются через совершение жертвоприношений. Но Арджуна спрашивает, кто же в действительности является владыкой жертвоприношений и каким образом Господь обитает в теле живого существа. Арджуна обращается к Господу, называя его Мадхусуданой, так как однажды Кришна убил демона по имени Мадху. В действительности эти вопросы, выражающие сомнения, не должны были возникать в уме Арджуны, потому что Арджуна – преданный, находящийся в сознании Кришны. Поэтому эти сомнения подобны демонам. Так как Кришна с большим умением убивает демонов, Арджуна обращается к нему как к Мадхусудане, надеясь, что Кришна уничтожит демонические сомнения, возникающие в его уме. Все, что мы совершаем в жизни, проверяется во время смерти. Поэтому Арджуну волнует вопрос о тех, кто постоянно находится в сознании Кришны. Каково будет их положение в последний момент? Во время смерти функции тела нарушаются, и, возможно, ум не будет действовать соответствующим образом. Из-за такого нарушения физических функций человек, возможно, не сможет вспомнить Всевышнего в последние минуты жизни. Махараджа Кулашекхара, великий преданный Господа, молил его: «Мой дорогой Господь, позволь мне умереть немедленно, пока я здоров, с тем, чтобы лебедь моего ума смог найти путь к лотосу твоих стоп». Здесь употребляется красивая метафора, потому что лебедь, плавая в озере, часто развлекается тем, что зарывается в цветы лотоса, как бы желая погрузиться в них. Махараджа Кулашекхара говорит Господу: «Сейчас мой ум спокоен, и я здоров. Если я умру немедленно, думая о твоих лотосных стопах, тогда я могу быть уверен, что достигну совершенства в моем служении тебе. Но если мне придется ждать естественной смерти, то я не знаю, что случится тогда, потому что телесные функции будут нарушены, и, возможно, меня будет мучить удушье, и я не смогу повторять твое имя. Поэтому позволь мне умереть немедленно». Арджуна спрашивает, каким образом в такое время человек может сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны. Текст третий. Бог, Верховная Личность, сказал: «Неуничтожимое, трансцендентное живое существо называется Брахманом, а его вечная природа зовется сущностью. Действия, относящиеся к развитию материальных тел, называются кармой или деятельностью ради ее плодов». Комментарий. Брахман не может быть уничтожен. Он существует вечно, и его природа никогда не меняется. Но выше Брахмана стоит Парабрахман. Понятие Брахмана относится к живому существу, а Парабрахман обозначает верховную личность Господа. Изначально живое существо занимает положение, отличное от его положения в материальном мире. Пребывая в материальном сознании, оно стремится господствовать над материей, но в духовном сознании, сознании Кришны, его положение – служить Всевышнему Господу. Когда живое существо находится в материальном сознании, оно вынуждено принимать различные тела, оставаясь в материальном мире. Это называется кармой или многообразием творения, порожденным материальным сознанием. В ведической литературе живое существо называется дживаатмой или брахманом, но оно никогда не называется парабрахманом. Живое существо принимает различные положения. Иногда оно погружается во мрак материальной природы и отождествляет себя с материей, а иногда оно отождествляет себя с высшей духовной природой. Поэтому оно называется пограничной энергией Всевышнего Господа. Живое существо получает материальное или духовное тело в зависимости от того, с какой природой оно себя отождествляет, с материальной или духовной. В материальной природе оно может иметь тело, соответствующее одному из 8 400 000 видов жизни, но в духовной природе оно имеет только одно тело. В материальной природе оно проявляется иногда в виде человека, иногда в виде полубога, животного, зверя, птицы и так далее в соответствии со своей кармой. Чтобы достичь материальных райских планет и наслаждаться там различными благами, оно иногда совершает жертвоприношения, яги. Но когда его полученная таким образом хорошая карма исчерпается, оно возвращается снова на землю в образе человека. Этот процесс называется кармой. В Чандоге Упанишад описываются ведические ритуалы жертвоприношений. На жертвенном алтаре, на 5 различных видах костра предлагаются 5 различных видов подношений. В процессе жертвоприношения живое существо достигает определенных райских планет. Когда хорошая карма, обретенное посредством жертвоприношений, исчерпается, живое существо снова спускается на землю в виде дождя, а затем принимает форму зерна, зерно съедается мужчиной и превращается в семя, которое оплодотворяет женщину. Так живое существо вновь достигает человеческой формы жизни, чтобы совершать жертвоприношение и повторить тот же самый цикл снова. Таким образом, живое существо вновь и вновь возвращается на материальный путь. Человек в сознании Кришны, однако, избегает таких жертвоприношений. Он непосредственно обращается к сознанию Кришны и тем самым открывает себе путь возвращения обратно к Богу. Текст 4. О лучший из воплощенных существ! Физическая природа материального проявления постоянно меняется. Вселенская форма Господа включает всех полубогов, таких как полубоги Солнца и Луны, и я, Всевышний Господь, как сверхдуша, пребываю в сердце каждого воплощенного существа. Комментарий. Физическая природа постоянно меняется. Материальные тела обычно проходят 6 этапов развития. Они рождаются, растут, существуют в течение какого-то времени, производят побочные продукты, стареют и затем исчезают. Эта физическая природа называется адибхута. Она творится в определенный момент и в определенный момент будет уничтожена. Концепция вселенской формы Всевышнего Господа, включающая в себя всех полубогов и планеты, на которых они обитают, называется адидайвата. В теле, наряду с индивидуальной душой, пребывает и сверхдуша, полное проявление Господа Кришны. Сверхдуша называется параматма и обитает в сердце. Слово «эва» особенно важно в этом стихе, так как этим словом Господь подчеркивает, что параматма не отличается от Него самого. Сверхдуша, верховная личность Господа, расположена рядом с индивидуальной душой и является свидетелем всех поступков индивидуальной души, а также источником различных видов сознания. Высшая душа дает возможность индивидуальной свободно действовать, а сама наблюдает за этой деятельностью. Назначение всех этих разнообразных проявлений Всевышнего Господа естественным образом открывается чистому преданному, пребывающему в сознании Кришны и занятому трансцендентным служением Ему. Необъятная вселенская форма Господа, именуемая адидайвата, является объектом созерцания для неофита, который не может приблизиться ко Всевышнему Господу в его проявлении сверхдуши. Неофиту рекомендуется созерцать вселенскую форму, называемую Виратпуруша, ногами которой считаются низшие планеты, глазами — Солнце и Луна, а головой — высшие планетные системы. Комментарий. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Каждый, кто покидает свое тело, пребывая в сознании Кришны, сразу же переносится в трансцендентную обитель Всевышнего Господа. Господь – чистейший из чистых, и тот, кто постоянно пребывает в сознании Кришны, также чистейший из чистых. Слово «смаран» – помни. Очень существенно. Душа, не очищенная преданным служением в сознании Кришны, не способна помнить о Кришне. Поэтому следует учиться сознанию Кришны с самого начала своей жизни. Для достижения успеха в конце жизни необходимо помнить о Кришне. Для этого человек должен постоянно повторять Маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Господь Чайтанья советовал нам быть терпеливее дерева. На пути преданного служения у человека, читающего Маха-мантру, может возникнуть много препятствий. И все же, терпеливо перенося все трудности, он должен продолжать повторять имена Господа, чтобы в конце жизни обрести полное благо сознания Кришны. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в В переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». महाप्रभु की कर्ण नित्य गीता बादित्रमा जन्मन सोरसेना रोमांचकम पाशु तरंग भाजो वंदे गुणसी चरण अरविंदम शारदा वानल लीलालोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम सकलन गुणान वर्ष वंदे गुरु श्री चरणारविंद